Хелицер и скалопендры вновь клацнули в опасной близости от моего лица, но я вовремя успел уйти вниз, а затем нанес мощный выпад клинком, целясь в челюсть монстру. Быстро. Удивился я тому, что монстр успел поймать кончик клинка своей челюстью, до того момента, как оружие проткнуло ее. Вот только скалопендру ждал небольшой сюрприз. Хоть и немного, но я уже успел насытить черный металл своего клинка отравой винолинга. Стоило паразиту ухватиться за лезвие, как оно сразу же задымилось и завоняло кислятиной. Убойная отрава, подумал я, понимая, что в мече ее, пока, было всего ничего. При этом плоть паразита многоножки плавилась очень даже быстро. Правда, это не помешало ей извернуться и ударить меня задней половиной своего тела. Я успел сгруппироваться и выставил перед собой клинок, но сила удара была слишком большой, поэтому меня отбросило в сторону. Не усиль я до этого свои мышцы магической энергией, и не будь на мне магического доспеха, атака такой силы превратила переломала бы мне все кости и упал бы я на землю переломанным куском мяса, а так, я даже приземлился на ноги и даже успел принять боевую стойку, прежде чем на меня налетела вторая скалопендра. Вот только ей повезло еще меньше, чем первой. Клинок неспящего губернатора уже был изрядно насыщен отравой винолингов, поэтому мой удар без труда прошиб, казалось бы, прочный хитин монстра и глубоко зашел в плоть врага. Отравленная тварь мучилась недолго, когда я надавил на двуручник и разрубил ее пополам. Осталось добить оставшуюся в живых тварь челюсть, которой превратилась в кровавое месиво. И за этим дело не стало. Когда последняя многоножка-паразит пала от моего клинка, я повернулся к оставшейся троице и хищно улыбнулся. Не раздумывая, я пошел в их сторону. Глава 15. Я посмотрел на три трупа многоножек, куски которых лежали на земле, а вернее на теле гигантской черепахи, и улыбнулся. Было три, стало девять, подумал я, смотря на отдельные куски паразитов-скалопендр, под которыми уже успела скопиться лужа крови. Вернее, это была не совсем кровь. Отрава винолингов, которой я насытил клинок, все еще была в их телах и успела превратить часть их внутренних органов в жижу, поэтому эти лужи были, скорее, смесь из крови и всего того, что было внутри их тел. К слову, сражение с ними заняло еще меньше времени, чем с парочкой тварей, что были перед ними. Оружие неспящего губернатора уже было насыщено ядовитой маной, поэтому без труда резало твердый, казалось бы, хитин, как горячий нож масла. Ну, а теперь нужно посмотреть на их матку, подумал я и, немного усилив магический доспех в области лица, чтобы избавиться от неприятного запаха от трупов паразитов, а вернее от их внутренностей, подвергшимся действию яда винолингов, я отправился дальше, благо иные, все равно, должны были вернуться еще не скоро. Я же собирался посмотреть не только посмотреть на то, как выглядит матка у этих многоножек, но и на кладку. Интересно, а получится взять одну из скалопендр себе? Подумал я, но сразу же отказался от этой идеи ввиду ее невыполнимости. Если верить словам Кровозуба, то потомство сразу появлялось взрослым, и воспитать мелкого паразита с момента его рождения просто было невозможно. Плюс, насекомые не самые умные существа и не уверен, что они вообще могут привязаться к человеку. Пока я рассуждал над всем этим, я практически дошел до гнезда. Это я понял по невероятно сильному магическому фону, который, судя по всему, исходил либо от матки паразитов, либо от ее кладки. Ну, или и того вместе. В любом случае, стоило мне приблизиться, как меня сразу же атаковали. А во, каким же было мое удивление, когда напавшие на меня твари оказались необычными многоножками, которых я видел ранее. Да, магические монстры оставались все еще многоножками, но у тех, что напали на меня, несколько верхних конечностей деформировались, превратившись в нечто, напоминающее длинные косы или серпы, коими эти существа и атаковали меня. А во, они еще быстрее. Была первая моя мысль, когда мне удалось заблокировать атаку паразита многоножки лишь в последнюю секунду. Причем, сделать это удалось лишь клинком, и то благодаря тому, что у него длинное лезвие. Передвигаясь параллельно земле, в момент атаки, они поднимали верхнюю часть своего сегментного тела, а так скалопендры были довольно большими, то и в момент нанесения удара своими клешнями, они возвышались надо мной, большим чем на метр, или даже больше, поэтому двуручник неспящего губернатора был как нельзя кстати. А еще оказалось, что помимо скорости, эти паразиты от обычных отличались еще и силой, так как первая же атака серпом чуть не выбила из моих рук клинок, и только насыщенные магией мышцы позволили мне сохранить в руках клинок. «ХММ, интересно», — подумал я, наблюдая за тем, как насыщенное отравой венолингов лезвие не причиняет серпам скалопендр никакого вреда, хотя по идее, яд должен был плавить их конечности не хуже, чем хитиновую броню этих паразитов-сороконожек. Видимо, они были чем-то укреплены, появилась в моей голове логичная идея, и когда я воспользовался магическим взором, мои догадки подтвердились. Серпы Артаю воинов, как я их назвал для себя, были пропитаны магией и, судя по ее черному оттенку, какой-то темной. А неплохо было бы заполучить их оружие себе, подумал я, и, отбившись от второй твари, ткнул ее наконечником двуручника в грудь. Меч, хоть и не без труда, вошел в твердую хитиновую броню, и магический монстр громко застрекотал. Сегментное покрытие у этих скалопендр казалось прочнее, чем у тех, что я встретил ранее. К слову, их я назвал Артау рабочие. Тварь, пронзенная клинком, упала на землю и начала извиваться и биться в конвульсиях. Яд венолингов должен был причинять ей невероятную боль, но я не испытывал никаких чувств, глядя на мучения монстра. Я не получал от ее страданий удовольствия, но и жалко мне скалопендру паразита тоже не было, да и некогда было мне испытывать никаких ощущений, ведь меня атаковали сразу двое противников, и один удар мне удалось отбить, а вот второй. Острая боль в плече была настолько сильной, что у меня потемнело в глазах. Я отмахнулся клинком, но многоножка-паразит отбила меч своим серпом и контратаковала. Мне удалось уклониться, но ей на помощь пришла вторая тварь. Я успел заблокировать атаку клинком, но удар скалопендры был таким сильным, что у меня просто выбило оружие из рук. «Черт!» — выругался я про себя, и, сделав перекат в сторону, резко поднялся и начал концентрировать магическую энергию на чешуе Василиска, без которой у меня против этих тварей не было и шанса. Костяной нож, подаренный иными, мне в бою с ними был практически бесполезен, как, впрочем, и фамильная шпага. А еще я ощутил онемение в руке, в которую попал один из серпов. «Яд» — была первая моя мысль, которая пришла мне в голову. Возможно, но сейчас у меня не было времени, чтобы в этом убедиться, ибо два Артау воина синхронно напали на меня, и единственное, что я мог предпринять в этот момент, это сосредоточиться на защите. Я уклонялся как мог, но противники оказались уж больно быстрыми, и буквально за несколько секунд я пропустил еще несколько атак. Не критичных, конечно, ибо жизненно важные органы они не задели, но все равно, раны есть раны. И как, вообще, удается пробить мой магический доспех? Подумал я, когда пропустил еще одну атаку, которая угодила в уже раненое плечо. Руку после нее, вообще, перестал ощущать, что было очень странно. Неужели и мое ядовитое магическое сердце не справляется, или это что-то другое? Ответов на эти вопросы у меня не было, к тому же, я был слишком сосредоточен на технике чешуи Василиска, поэтому когда очередная атака арта у монстра достигла цели и должна была отделить мне голову от плечи, этого не произошло, я улыбнулся. Теперь, моя очередь. Недолго думая, я схватился за серп, и несмотря на то, что он был усилен магией, из-за чего, вероятно, и мог пробивать мой магический доспех, оружие многоножки паразита зашипело и начало плавиться, превращаясь в вязкую жижу у меня в ладони. Все же, концентрация ядовитой маны решала, а тем временем, скалопендра, которую я схватил за одну из ее деформированных конечностей, застрекотала и попыталась вырваться, но не тут-то было. Все ее атаки попадали в одну из сильнейших моих техник и тонули в ней, не нанося мне абсолютно никаких повреждений. Мне же оставалось только добить тварь, что я и сделал, подпрыгнув и ухватившись рукой за морду противника. Хватило пары секунд, чтобы голова магического монстра превратилась в месиво. А вот поведение второй многоножки паразита меня удивило. Вместо того, чтобы просто ринуться на меня, она начала пятиться в сторону гнезда, явно не собираясь нападать на меня. ХММ, довольно странно. Я сделал несколько шагов в ее сторону, и тут она и вовсе бросилась на утек. Так как передвигался монстр слишком быстро, я даже не смог за ним поспеть, поэтому я не стал бежать за ним сломя голову, а решил заняться более насущными делами. И первое, что мне пришлось сделать, это развеять свою технику, чтобы иметь возможность воспользоваться магической сумкой, которая могла расплавиться, прикоснись я к ней рукой, покрытой чешуей Василиска, как, впрочем, и то, что я собирался из нее достать, и было зелье регенерации. Я, не задумываясь, выпил его, а затем закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. «Какой странный яд», — была первая моя мысль, когда я увидел частички магической отравы, которой были пропитаны серпы многоножек паразитов, в своем организме. Самое интересное заключалось в том, что мое магическое ядро не воспринимало их как яд, но при этом я видел, как эти темные частицы взаимодействуют с моей системой энергетических каналов, медленно, но верно отравляя ее. ХММ, я всерьез задумался, что мне с этим делать. Яд не быстро, но все же поражал энергетическую систему, и что самое плохое, я до сих пор не чувствовал руку ниже плеча, куда угодила первая атака многоножки паразита. Сев на землю, я максимально сконцентрировался и начал насильно разгонять ядовитую ману по паутине каналов. Если ядро само не может помочь справиться с отравой, придется ему помочь. Мне потребовалось около минуты, чтобы сделать так, чтобы ядовитая мана добралась до плеча. Интересно, буркнул я себе под нос, когда это не помогло. Темные частички яда арта у воинов продолжали поражать мои энергетические каналы, в то время как моя врожденная мана никак на них не реагировала. Ладно, поступим по-другому. Для того, чтобы искоренить яд паразитов скалопендр, я выбрал отраву, имеющую такую же темную основу, яд ласковой смерти. Как говорили в моем родном мире, клин клином вышибают. Сработало. Отрава, которая имела некротическую основу, быстро справилась с ядом арта у воинов. Затем, я прогнал ее по всему телу, в местах, где оно было затронуто ядом многоножек, а затем откинулся на спину и облегченно вздохнул. Это была не самая приятная процедура, ибо яд ласковой смерти имел большой поражающий потенциал, поэтому нагрузка на организм была очень большой. Фу-ух, тяжело выдохнув, я принял сидячее положение. Все тело ломило, но это был ожидаемый эффект. Не каждый день приходится прогонять через свой организм некротическую энергию. Уверен, что кроме меня, ну или Франсуа, никто, вообще, не пережил нечто подобное. Хотя, не уверен, что и дядя Люка Костельмара мог пережить подобное, ибо точно не знал, как работала его магия. В любом случае, нужно было подниматься и двигаться, что я и сделал. Несмотря на то, что я воспользовался чешуей Василиска, которая затрачивала огромное количество магической энергии, я знал, что мне хватит маны для того, чтобы использовать ее еще раз. Во-первых, потому, что мой объем маны был довольно высок, а во-вторых, из-за того, что я пробыл в ней не так уж и много времени. В любом случае, не будь у меня магической энергии, в гнездо бы я, ни при каких обстоятельствах, не сунулся бы, но она у меня была, поэтому больше не колеблясь, я отправился дальше, и я уже успел пройти с десяток метров, когда мне в голову пришла одна интересная мысль, из-за которой я вернулся к телу одной из скалопендр. «Это мне пригодится», — подумал я, и склонившись к туше паразита многоножки, и достав костяной нож, аккуратно срезал обе ее серпа. «Черт, меч!» Я выругался про себя, когда понял, что совсем забыл про клинок неспящего губернатора, который сиротливо валялся неподалеку. Подобрав его и убрав двуручник в магическую сумку, вслед за ним я убрал в нее и оружие Артау, после чего собрался было пойти дальше, но сзади послышался знакомый голос. «Черт!» — выругался я и обернулся. «Нейтральные воды!» Призрак очень удивился, когда его клинок, испепелитель, артефакт, который погубил невероятное количество жизней, был отбит карателем. Причем, судя по лицу Франсуа, сделать это не составило для него особого труда. Астер выругался, когда его оппонент даже не стал контратаковать. После атаки, Диарсия вернулся на прежнее место. «Это все?» — усмехнулся Деклари, посмотрев лучшему убийце Галларии в глаза. «По мнению самого убийцы, разумеется, даже не начинал», — спокойно ответил призрак с интересом, разглядывая ядовитого мага. «Почему он не сгорел заживо?» — подумал призрак, смотря на карателя, который выглядел на удивление спокойным. «Какое-то новое заклинание, защитные артефакты, может, тогда и не стоит», — предложил Франсуа. «Я считаю, что можно все решить, не проливая крови», — добавил он, и его клинки перестали сочиться ядом. Спустя несколько секунд, каратель и вовсе убрал их в ножны за спиной. «Решить, не проливая крови», — Астер усмехнулся. «Не думал, что такое возможно, особенно, между нами. А чем ты?» — удивился Деклари. «О титуле», — ответил ему призрак. «Титуле?» В голосе карателя снова прозвучали нотки удивления. «О каком титуле идет речь?» – спросил он, смотря на своего собеседника. Астер так сильно сжал испепелитель, что его кулаки аж заныли от боли. «Лучшего убийцы?» – процедил Диарсия сквозь зубы. Несколько секунд Франсуа просто смотрел на своего собеседника, а потом начал громко смеяться. «Это правда тебя волнует?» – сквозь смех спросил каратель. «Астер, ты меня иногда удивляешь», произнес ядовитый маг. Руки призрака затряслись от гнева. Он стиснул зубы и готов был вновь напасть на незваного гостя, когда Декларри вдруг произнес: «Я уже давно отошел от дел. Уверен, что титул уже давно по праву твой. Честно, если это действительно все, что тебя волнует, то может уберешь оружие и поговорим, как взрослые люди». Каратель посмотрел в глаза Астеру. «Я не хочу с тобой сражаться, но и Люка в обиду не дам. Уверен, ты знаешь, что в смерти моей сестры виноват Поль, так?» – прямо спросил Франсуа у собеседника. «Да», – кивнул призрак. «Это устроил не ты?» – задал каратель следующий вопрос. «Нет», – честно ответил Диарсия, так как не был замешан в этом деле. «Семья Костельмаров была слишком незначительной, чтобы самого призрака послали выполнять этот заказ. Разумеется, произносить это вслух Астер не стал. Тогда я рад, что этого ублюдка отправили в ад. Когда я умру и тоже окажусь там», — каратель посмотрел вниз. «Я постараюсь сделать так, чтобы его пребывание там оказалось еще мучительнее, но сейчас я лишь хочу сохранить жизнь своему племяннику, и ради этого я пойду на все». Голос карателя изменился. От ядовитого мана прямо веяло опасностью, и призрак невольно напрягся. Он знал, что Франсуа очень опасный противник и ради достижения своих целей пойдет на все. Особенно жесток он был, когда речь заходила о его сестре и всем, что с ней было связано. Люк Костельмар был сыном Луизы, а значит имел к ней самое, что ни на есть, прямое отношение. «Что ты предлагаешь?» – спросил призрак ядовитого мага. «Поговорить с твоей пленницей и спросить, сможет ли она устроить тебе ложные воспоминания», – спокойно ответил ему каратель, чья идея звучала вполне логично. Вопрос, откуда он знал о магии Венеры, хотя он, как-никак, носил до Астера титул лучшего убийцы страны, поэтому у него наверняка сохранились связи. «Хорошо», — нехотя ответил ему призрак. «Идем», — он кивнул в сторону каюты и первым пошел в ее направлении, а Франсуа последовал за ним. Самое забавное в этой ситуации было то, что Диарсия было плевать на Молодговиконта и то, что тот убил Поля, на которого лучшему убийце Галларии было тоже наплевать. Не будь у него заказа на Костельмара, он бы ни за что не поплыл на другую сторону разлома, хотя был в этой прогулке один большой плюс. Призрак избавился от влияния магии молодой Сервантес, и теперь все изменится. Астер невольно улыбнулся, когда подумал о том, что он сделает с девчонкой по прибытии в Тузулу. Ну а пока, нужно сделать так, чтобы она помогла, и каратель как нельзя лучше подходил для того, чтобы все прошло так, как это требовалось. Ведь одно упоминание его имени лет 10 назад вводило в страх даже самых смелых воинов и магов, и, разумеется, Венера должна была о нем слышать. Ох, и забавное будет зрелище. Глава 16. Я тяжело вздохнул, когда увидел Кровозуба в компании нескольких иных племени странников, которые выглядели не так, как обычно. Сейчас на коренных жителях проклятых земель были доспехи, сделанные из материала, который был мне уже знаком. Это было не что иное, как хитин с паразитов многоножек. Причем, самое удивительное, что каждая броня не иных была уникальной. Кто-то ее смастерил так, чтобы она не стесняла его движения, и защищены были только критично уязвимые места, вроде сердца, паха, шеи и печени. Другие пошли дальше и создали нечто напоминающее легкий доспех, который был популярен среди искателей приключений на материке. То есть, это был прямо настоящий доспех, сделанный из материала, предположительно кожи, который поверх был усилен хитиновыми пластинами скалопендр. Ну, и наконец, среди коренных жителей проклятых земель, которых привел с собой Кровозуб, был один, кто был закован в настоящие латы. На нем, прямо, была тяжелая броня, которая, судя по всему, состояла не только из хитиновых пластин Сартау, но также и панцирей каких-то других существ, вероятно, подводных жителей. Выглядела такая броня тяжелая и, скорее всего, иной внутри нее был довольно неповоротливым, но зато прекрасно защищенным. Он, кстати, был единственным, кто при себе имел щит, причем не какой-то там баклер, а тот, что на материке было принято называть башенным. Кстати, сделан он был тоже из целикового панциря, И если щиты на материке имели прямоугольную форму, то у иного он был овальным. В общем, смотрелись жители проклятых земель в своих доспехах немного забавно, но в то же время угрожающе, учитывая их высокий рост и непропорционально длинные телу руки. «Подожжешь, говоришь», — в голосе сына вождя прозвучали нотки недовольства. «Так получилось», — соврал я, пожав плечами. «Ага», — не поверил мне Кровозуб, после чего кивнул остальным иным, и они подошли ко мне. Оглядев поле боя, друид нахмурился. «Значит, гнездо крупное», — задумчиво произнес он, посмотрев на тушки арта у воинов. «Почему ты так решил?» — спросил я. «Это арвиры», — иной указал посохом, который он держал в руке на тела паразитов скалопендр с измененными в серпы верхними конечностями. «А, так вот они как правильно называются. Хотя, мое название лучше», — подумал я, решив их называть по-своему. «Все равно это был один вид, просто с разными специализациями. Как, например, у пчел, у которых были пчелы-работники, пчелы, воины, матка, ну и самая легкая работа в улье-трутни. Да, их, конечно, потом выгоняли на смерть, когда они исполняли свой долг, но зато какая жизнь, короткая, но яркая. И что?» – спросил я, когда пояснение дальше не последовало. «То, что гнездо уже развилось», – Кровозуб тяжело вздохнул. «Это у них традиция такая, не договаривать. Почему-то все коренные жители проклятых земель любили говорить какими-то загадками, не досказывать часть информации, не говорить чего-то конкретного и самое главное важного, ну и так далее. Это меня в иных раздражало больше всего. А можно поподробнее?» – спросил я. «Мне что, каждое слово из него клещами нужно вытягивать? Не знаю, как так получилось, но гнездо развилось до следующей ступени», – произнес друид. «Арвиры – это уже не просто артау, это бойцы. Они охраняют кладку. А то, что они появились, может говорить только об одном», – мой собеседник тяжело вздохнул. «В кладке есть молодая самка или еще хуже архана», – добавил он. «Архан?» – спросил я. «Что это?» «Предводитель», – невесело произнес Кровозуб, и я раздраженно сжал кулаки, когда понял, что информации дальше не последует. «А можно поконкретнее, кто такой этот вожак?» – спросил я сына вождя. «Нужно рассказать отцу», – вместо ответа, – произнес друид. «Возвращаемся». Скомандовал он и пошел в сторону поселения. Остальные иные последовали за ним. «Все, кроме меня», так как я возвращаться в поселение не собирался. «Люк, ты не идешь?» Обернувшись и поняв, что я остаюсь, спросил Кровозуб. «Нет», — покачал я головой. «Думаю, я смогу справиться и один», — уверенно добавил я. «Это невозможно», — покачал головой сын вождя. «Ты не одолеешь целое гнездо в одиночку». «Ну, с этими-то справился», — я кивнул на поверженных мной ранее артау воинов. «Они ничто в сравнении с маткой, или вождем, если он, вдруг, вылупился», ответил мне друид. «Неужели они настолько сильные?» – подумал я, смотря на обеспокоенный взгляд иного. «Да, воины, конечно, отличались от обычных паразитов многоножек и были опаснее из-за своих измененных конечностей, но даже если они и превосходили скалопендр рабочих в скорости и силе, то не особо ощутимо. Я бы сказал, процентов на 15-20. Не может же быть так, чтобы матка этих тварей была сильнее в разы. Хотя, тот же Кровозуб сказал, что остальные особи паразитов ничто в сравнении с ней. Получается, что это хороший противник, чтобы оценить мои реальные силы. Я, все же, попробую, уверенно сказал я друиду. Несколько секунд он сверлил меня напряженным взглядом, а потом тяжело вздохнул. «Жаль будет, если ты умрешь», произнес он голосом, в котором прозвучали нотки грусти. Больше не говоря ни слова, иные ушли. «ХММ, а они ценят свои жизни куда больше, чем я предполагал», усмехнувшись про себя, подумал я, провожая коренных жителей проклятых земель взглядом. «Даже в доспехах они решили не идти против матки. Неужели она настолько сильная?» Признаться честно, верилось с трудом. Я еще раз посмотрел в сторону, куда ушли иные племени странников, после чего пошел в противоположную от них сторону, а именно, к логову матки, попутно начиная концентрироваться на технике чешуи Василиска, так как к встрече с опасным противником лучше было быть готовым заранее. «Интересно, насколько и правда, матка паразитов сильнее обычных особей?» – подумал я, неспешно продвигаясь в сторону гнезда. «Может, и правда, стоит подождать подкрепление?» Эта мысль появилась в моей голове, довольно неожиданно. «Да, я, конечно, хотел проверить свои силы в бою против сильного магического монстра», – но что будет, если эта матка окажется очень сильной? Плюс, по словам Кровозуба, в гнезде еще и должен был появиться некий вожак, который, предположительно, стоял на вершине пищевой цепочки этих существ. Ну, и судя по всему, должен был быть самой крупной и сильной особью среди паразитов скалопендр. Хотя, возможен был и другой вариант. Тварь могла быть, наоборот, не крупной, но зато очень быстрой или, например, владеть сильной магией или вовсе ментальными способностями. Вариантов, как и в какую сторону мог развиться магический монстр, была масса, учитывая, что по другую сторону разлома могло произойти все что угодно, из-за нестабильности магии этого места. Может, эти вожди и вовсе были уникальны. Перебирая различные варианты, я тяжело вздохнул. Пока сам не увижусь с маткой или так называемым вождем, все равно, не узнаю правды, была следующая логичная мысль, которая осенила мою голову, и я улыбнулся. В этот раз, я решил действовать наверняка, поэтому чешуя Василиска была создана из сильнейшей в моей коллекции отравы, яда ласковой смерти. Также, мне хватало магической энергии, чтобы единожды применить вторую по силе технику в своем арсенале – укус Василиска. Хотя, если совсем прижмет, я мог использовать ее и дважды, но тогда последствия могли быть очень удручающими для меня. Хотя, ради победы над сильным противником, я готов был пойти и не на такое. Обо всем этом я рассуждал, пока шел в сторону гнезда, и стоило мне пересечь определенную невидимую черту, как меня атаковали. И в этот раз, это был другой подвид многоножек паразитов. А это еще, что за твари, подумал я, когда буквально из-под земли, мои ноги чуть было не опутали длинные щупальца. Я успел отпрыгнуть в сторону, но и там, куда я приземлился, уже был враг, и в сторону моих ног, вновь устремились покрытые шипами щупальца, которые появлялись прямо из-под земли. В этот раз я не стал уклоняться от них, а просто поймал несколько голыми руками, и стоило живой плоти оказаться в моих ладонях, как она сразу начала разлагаться, подвергаясь разрушающему воздействию некротической энергии. Такая же судьба постигла и остальные отростки с шипами, которые коснулись моего тела. И, когда атака из укрытия не сработала, наружу вылезли сами обладатели шипастых щупалец. «Не впечатляют», была моя первая мысль, когда я увидел паразитов-многоножек, которые были очень похожи на тех, что я уже видел ранее. Просто в отличие от тех же артау-воинов, которых от обычных особей отличали острые магические серпы конечностей и более крупные размеры, эти магические монстры были наоборот меньше даже тех скалопендр, которых я окрестил рабочими, но при этом вся их спина была увенчана большим количеством щупалец с шипами. И судя по темным капелькам на кончиках этих острых шипов, они явно были ядовитыми. Интересно. Я сделал глубокий вдох и сконцентрировался. Эти магические паразиты все равно не могли мне ничего сделать. При этом мне очень хотелось посмотреть, на что способна отрава их многоножек. Сделать это оказалось нелегко, но мне удалось сделать так, чтобы чешуя Василиска покрывала все тело, кроме одного единственного пальца, указательного. Ну, а пока я просто стоял на месте, скалопендры с щупальцами попробовали скрутить меня, но после нескольких неудачных попыток и смерти половины тварей, что попытались атаковать меня, многоножки бросили эту затею, и шипя и клацая своими челюстями, начали опасливо отступать от меня. «Ну уж нет, так просто вы от меня не уйдете», — подумал я, и когда моя задумка удалась, после чего сразу же ринулся в сторону скалопендр с щупальцами. Единственное, что мне от них было нужно, это чтобы я поранился об их шип с ядом, и сделать это не составило труда. «А они умные», была первая моя мысль, когда я рванул в сторону паразитов с щупальцами, а они, наоборот, от меня. В этих монстрах присутствовал инстинкт самосохранения, плюс, мои догадки насчет коллективного разума подтвердились, а иначе все бы твари сдохли от яда, если бы продолжили атаковать меня своими шипастыми щупальцами. А так, как только магические монстры поняли, что каждая их атака является для скалопендр летальной, они бросили свои попытки скрутить меня и начали, просто, отступать к гнезду. Причем, когда ускорился я, ускорились и многоножки. Вот только убежать удалось не всем. Набрав скорость, я оттолкнулся от земли и выпрыгнул вперед. Усиленные магией мышцы позволили мне преодолеть большое расстояние в воздухе, и я аккурат приземлился на хребет одной из тварей, и когда яд ласковой смерти начал убивать монстра у меня под ногами, я успел схватиться за одно из щупалец и сжать его в ладони. Некротическая энергия начала разлагать плоть, но я успел уколотиться одним из шипов и яд попал в тело. Ничего себе, токсин оказался таким сильным, что меня качнуло и я чуть было не слетел с умирающей в ужасных мучениях скалопендры. В следующие несколько секунд мне стало очень тяжело дышать, поэтому, когда тварь под моими ногами умерла и я оказался на земле, какое-то время мне пришлось постоять на месте, чтобы выровнять дыхание. И-то, сделать это удалось только потому, что ядовитое магическое сердце начало поглощать токсин, попавший в мой организм. Будь на моем месте любой другой человек и, возможно, даже иной, им пришлось бы очень несладко. Яд в шипах щупалец оказался невероятно сильным и, видимо, именно он и компенсировал небольшие размеры самих многоножек и тот факт, что они не были быстрыми и сильными. Плюс ко всему, эти твари могли зарываться под землю и атаковать из-под нее. Идеальные монстры для засад. Да, воспользуйся я магическим зрением, я без труда обнаружил бы их в земле, но кто же знал, что среди скалопендр-паразитов могут оказаться и такие особи. Кстати, не зря я воспользовался чешуей Василиска заранее. Не будь на мне этой защитной техники, уверен, мне бы пришлось несладко. Возможно, шипы не сразу бы пробили обычный магический доспех, а дальше я бы уже среагировал на остальные щупальца, но кто знает. Отрава в шипах точно была магического происхождения, и полной уверенности в том, что магический доспех выстоял бы против нее у меня не было. Пока я рассуждал над всем этим, мое магическое ядро справилось с ядом и полностью поглотило его, что означало, что я хоть и немного, но стал еще сильнее. От этого настроение улучшилось, поэтому воссоздав чешую Василиска над открытым участком тела, я двинулся дальше. Гнездо многоножек паразитов не переставало меня удивлять и теперь мне еще больше хотелось посмотреть, что представляет из себя самка и вождь этих паразитов многоножек. И даже несмотря на то, что это было опасно, я все равно не смог сдержать улыбки. «Ждите, твари, я уже близко». Нейтральные воды. Когда дверь в каюту открылась и в нее вошли призрак и каратель, девушка, которая сидела на кровати, вздрогнула и с ужасом посмотрела на Франсуа, явно поняв, кто перед ней. Призрак, который шел следом, обошел ядовитого мага и усмехнулся. «Видимо, представлять тебе моего гостя не требуется», — произнес он и, пройдя по каюте, к противоположной стене, подошел к столику с напитками и взял с него бутылку. «Франсуа Деклари», — вежливо представился каратель даме. «Венера Сервантес», — ответила девушка и подтянула к себе одеяло, чтобы закрыться им, ибо на ней кроме полупрозрачного кружевного пеньюара больше ничего не было. «Оденься», — холодно произнес призрак, даже не повернувшись к ней. «Прошу прощения», — щеки девушки налились румянцем, когда она встала с кровати и продефилировала к шкафу, где у нее хранилось одно единственное платье. Франсуа вежливо отвернулся. Вскоре Венера предстала перед ядовитым магом во всей своей красе. Девушка оказалась очень красивой, а в ее глазах читался высокий интеллект, несмотря на то, что она была очень молода. «Мне нужна ваша помощь», — вежливо произнес каратель, засмотревшись на красотку немного больше, чем стоило бы. «Да, и чем же?» — удивилась его собеседница. «Так, давайте без этих любезностей», — послышался недовольный голос Астера. «Ты же не забыл, что она иллирийка, так и обращайся с ней соответствующе», — добавил призрак и, взяв в руки бутылку, сел на стул и откинулся на него спиной. «КХМ, ладно», — Деклари пожал плечами. «Мне нужно, чтобы ты поменяла ему воспоминания», — ядовитый маг кивнул в сторону призрака. Отношение к девчонке сразу же изменилось, когда он услышал слова Диарсия. Изначально каратель общался с ней вежливо только из-за призрака, а раз тому было плевать, то и Франсуа не было надобности быть с ней вежливым. Она была врагом, и Деклари был уверен, что если бы они поменялись местами, то и ее поведение к нему было таким же, если, вообще, не хуже. В любом случае, каратель не испытывал к врагам своей страны никакого сострадания, даже если они были женского пола. Хотя, своей страны, было слишком громко сказано, учитывая, как с ним поступили. А тем временем, Венера посмотрела на призрака. «Астер, я не понимаю. Сейчас тебе все объяснят», — холодно произнес Диарсия. «И да, Франсуа, раз уж я согласился на это, проследи, чтобы девчонка не сделала ничего лишнего, я надеюсь, тебе можно доверять?» — спросил лучший убийца Галларии, смотря своему собеседнику в глаза. «Разумеется, даю слово», — ответил каратель. «Этого достаточно», — Хмыкнул Астер и снова приложился к бутылке. «И да, давайте уже закончим с этим побыстрее. Все это мне ужасно осточертело, и я хочу вернуться на материк», — добавил он и, посмотрев на Венеру, незаметно для Деклари ей кивнул. На губах младшей сервантес появилась едва заметная улыбка. «Хорошо, я согласна. Что нужно делать?» — спросила она, усаживаясь на кровать. «Все просто. В общем, от тебя требуется». Глава 17. «Аво, вот это я понимаю уровень магической концентрации», — подумал я, когда приблизился к гнезду паразитов достаточно близко. Магических частиц здесь было настолько много, что из-за них было сложно разглядеть ауры магических существ тут, было очень сложно. Я бы даже сказал, что практически невозможно. И это было плохо, так как прежде чем напасть на гнездо, я хотел посмотреть, что же все-таки из себя представляет матка этих скалопендр-паразитов. Ну или их вождь, который вызывал у меня больше всего опасений. «Ладно», — подумал я, и, перестав пользоваться магическим взором, не спеша пошел дальше. Странно, но чем ближе я подходил к гнезду, тем больше я думал, этих тварей будет здесь и тем чаще на меня будут нападать, но получалось все исключительно наоборот. За последние несколько минут я не встретил ни одного живого существа, и это меня сильно настораживало. Хотя, если я правильно все понял, то скалопендры-паразиты обладали единым разумом, и теперь весь их рой должен был знать и понимать, на что я способен, поэтому отправлять на меня существ в лобовую атаку было глупо. Но тогда получалось, что тот, кто командовал или руководил этой стаей многоножек, был довольно умным, чтобы это понимать. Это настораживало еще больше. Фу-ух, я тяжело вздохнул, когда ощутил, что температура, чем ближе я подходил к логову многоножек паразитов, увеличивалась. С меня уже 7 потом успело сойти, но при этом я не мог позволить себе снять с себя одежду. Хуже всего то, что капли пота застилали глаза, из-за чего они начинали слезиться, и подобное состояние было не самым лучшим для того, чтобы противостоять опасному врагу. Я воспользовался магическим зрением и понял, что мана вокруг гнезда изменилась. Теперь она не была темно-серой, как это было до того, как я подошел ближе. Здесь магическая энергия имела элемент огня, и тогда становилось понятно, почему здесь так жарко. А еще можно было смело предположить, что как раз матка этих паразитов скалопендры имеет огненный элемент. Перейдя на обычное зрение, я немного ускорился. Нельзя было допустить того, чтобы эта жара меня сильно измотала, поэтому нужно было покончить с убийством матки этих тварей как можно скорее, благо я увидел темный зев пещеры метрах в 100 от меня. Видимо, там и располагается гнездо, — постила логичная мысль мою голову, а буквально через пару секунд, когда я подошел еще ближе, мое чувство опасности забило тревогу. Что происходит? Я быстро осмотрелся по сторонам, а затем поднял голову вверх. Ничего. Значит, под землей, — была моя следующая мысль, но прошла пару секунд, но так ничего и не произошло. Странно, — успел подумать я, когда прямо из черного зева пещеры в мою сторону ринулись десятки многоножек, среди которых были все представители их вида, которых я видел раньше. Толпа тварей, состоящих из обычных работников, воинов и тех, что были с щупальцами и окрещенных мною ловчими, сворой или скорее табуном ринулись в мою сторону. ХММ, значит, решили задавить массой. Интересно. Недолго думая, я послал свою магическую энергию в один из артефактов, который я купил в Львином сердце, а именно тот, что позволял мне создавать огромные каменные преграды. Мгновение, и на пути паразитов возникли две высокие магические стены из камня, в которые передние ряды тварей врезались. Задние ряды, разумеется, вовремя остановиться не успели и наехали на передние. То же самое случилось и со всеми последующими, поэтому в стане врага началась настоящая сумятица, которой я и воспользовался. Не дожидаясь, когда паразиты-многоножки придут в себя и восстановят строй, я разбежался и, набрав скорость, оттолкнулся земли. Прыжок был очень высоким, поэтому я, без труда преодолев собственно возведенные преграды, приземлился прямо в рой скалопендр и сразу же устроил им самую настоящую жатву. Твари умирали, лишь коснувшись меня, а затем их тела начинала разъедать отрава ласковой смерти, превращая их в зловонные куски мяса и лужицы, касаясь которых, ядом заражались уже следующие особи этой стаи. В итоге, не прошло и пары минут, как мои ноги оказались чуть ли не по щиколотку в жиже, в которую превратились паразиты-скалопендры. В радиусе метров 5 не осталось ни одного живого магического монстра, а все те немногие, кто выжил, сейчас пятились от меня назад. И все, усмехнулся я про себя, а буквально в следующий момент, прямо из входа в пещеру, в которой располагалось гнездо, в мою сторону вырвался мощный поток пламени. Даже сквозь чешую Василиска я ощутил силу и жар этого огня, а затем я увидел ее. Матка паразитов поражала своими размерами. Уж не знаю, насколько большим было гнездо, но судя по тому, что я видел перед собой, это либо пещера должна была быть огромной, либо эта тварь занимала своей тушей большую ее часть. А еще, даже несмотря на то, что вокруг было полно магии, ауру этого магического монстра можно было без труда разглядеть из-за ее силы и концентрации в ней маны, огненной маны. И как иные смогли проморгать такую тварь и допустить, чтобы матка этих паразитов набрала столько силы? Остров же небольшой, а тем временем, показавшись из гнезда целиком, огромная тварь открыла свою пасть и издала очень громкий стрекочущий звук. Он был настолько резким и неприятным, что я зажмурился, и даже несмотря на то, что на мне была чешуя Василиска, мне захотелось зажать уши, хоть я и понимал, что это бесполезно. А затем матка атаковала. Я увидел, как в ее пасти появился сначала небольшой огонек, а затем в меня вновь ударил мощный поток пламени, вот только в этот раз я был готов к нему. Отпрыгнув в сторону, я побежал, что было сил, к оставшимся в живых паразитам, думая, что монстр не будет убивать своих же. И я ошибся. Видимо, материнский инстинкт у матки был не особо сильный, потому как она не остановила свое огненное дыхание, когда я оказался рядом с ее потомством и просто сожгла их заживо. Я же, петляя и работая ногами на пределе своих возможностей, бежал уже в сторону самой хозяйки этого гнезда, и мои старания окупились. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы оказаться рядом с огромной многоножкой огненно-бордового цвета, за которой я успел сконцентрировать магическую энергию в руках, чтобы использовать самую сильную, на данный момент атакующую технику в своем арсенале. И стоило мне оказаться рядом с маткой, я, не задумываясь, прыгнул и, не обращая внимания на пламя, которое жгло даже сквозь мою магическую броню, нанес удар. Укус Василиска пришелся монстру чуть ниже его головы. Ядовитой маны я не пожалел, поэтому даже несмотря на то, что огромная скалопендра обладала твердым хитином, при этом еще и усиленным магической энергией, ей он не помог. Вернее, не так, магия, содержащаяся в хитине, не позволила умереть матке сразу. Она даже успела боднуть меня своей головой, и я, отлетев в сторону, впечатался в землю. Приземление было жестким, но не нанесло мне серьезных травм и увечий. Кости, конечно, захрустели, а в глазах потемнело, но я нашел в себе силы, чтобы подняться, и стал свидетелем картины, как медленно и мучительно умирала огромная тварь, которая возвышалась надо мной на добрых метров 6 или 7, и при этом, это была лишь часть ее длинного сегментного тела. А затем матка рухнула. От ее падения даже немного качнулась земля у меня под ногами, настолько она была грузной. Бой с ней оказался стремительным и скоротечным, но отнюдь непростым. Не будь на мне чешуи Василиска, пропитанной некротической энергией, которая сама по себе хорошо сопротивлялась магическим воздействиям, уверен, этот бой я бы не пережил. Пламя обжигало даже через сильнейшую защитную технику в моем арсенале и, скорее всего, просто сожгло бы обычных магов с материка, даже сильных, и с большой вероятностью иных. Хотя про них я точно сказать ничего не мог. Уверен, что коренные жители проклятых земель из племени странников и раньше справлялись с подобными монстрами, а значит, и умели им противостоять. В любом случае, смотря на поверженного монстра, я не сразу решил к нему подойти. Да, тварь, конечно, не двигалась, но кто ж их разберет, этих магических монстров, другой стороны разлома. Фу-ух, я тяжело выдохнул, ибо со смертью огромной скалопендры паразита большая температура никуда не исчезла. Плюс ко всему, я понял, что здесь стоит ужасная вонь. Я не сразу обратил на нее внимание, так как сражение с паразитами-скалопендрами началось практически сразу, стоило мне подойти к гнезду, но сейчас я в полной мере оценил запах, который витал по округе. И оглядевшись по сторонам, я сразу же определил его источник. Это были огромные горы плоти Сиарха, которые, видимо, Артау рабочие сносили к логову, чтобы прокормить матку, так как, наверняка, для того, чтобы отложить кладку, гигантской многоножке требовалось огромное количество энергии. Причем, как обычной от еды, так и магической, которой много содержались в плоти гигантского морского исполина. Я использовал магическое зрение и посмотрел в сторону пещеры. Бесполезно, буркнул я себе под нос, когда понял, что ничего не изменилось. Магических частиц возле гнезда, по-прежнему, было слишком много и было невозможно что-либо распознать. ХММ, получается, что вожака тут нет. Пришла мне в голову логичная идея. Раз, даже аура матки выделялась на общем фоне, а вожак должен был быть еще сильнее ее, а я его не видел, то может, его в гнезде и вовсе не было. Кровозуб же не сказал, что он точно появится в кладке. Интересно, а настолько быстрая прогрессия этих паразитов на Сиархе не вызвана ли теми событиями, что произошли с ним недавно? Вокруг лунных врат, как впрочем и вокруг лунной лисы была, просто огромная концентрация магической энергии. Паразиты были существами магическими и сильно зависели от маны. Получив ее в достатке, они, наверное, начали быстро прогрессировать, и в результате это привело к тому, что я видел перед своими глазами. Появилась матка, и судя по реакции кровозуба, это было не такое уж и частое событие. Размышляя обо всем этом, я приблизился к телу огромной скалопендры и коснулся ее рукой. Так как на мне все еще была чешуя Василиска, которую я пока не собирался развеивать, от моего прикосновения хитиновая броня многоножки паразита начала медленно, но верно разлагаться. А еще я ощутил жар, который все еще исходил от ее тела. «Ладно, нужно идти внутрь», — подумал я, окончательно убедившись, что матка мертва, и что ее мне уже можно не опасаться. Я успел сделать несколько шагов, когда из темноты прохода в пещеру послышались странные и громкие звуки, которых я не слышал ранее. В следующее мгновение мое чувство опасности забило тревогу, тело на инстинктах приняло боевую стойку, а сердце начало отбивать бешеный ритм. «Вождь», — подумал я, а буквально в следующий момент грохот и странные звуки затихли, будто бы их и вовсе не было. Я выждал несколько секунд, а затем облегченно выдохнул. Я уже собрался было пойти внутрь гнезда, когда до меня донеслись уже другие звуки, причем с противоположной стороны. Обернувшись, я увидел движущуюся в мою сторону процессию из иных вдалеке. Вовремя они, усмехнулся я про себя, решив, что сейчас уже нет повода рисковать мне в одиночку. Иные племени странников были рядом, причем помимо кровозуба, теперь к отряду воинов, закованных в доспехи из хитина паразитов, присоединился еще и сильный шаман, которым был вождь этого племени по имени Мрачноглаз. Видимо, появление матки и правда дело серьезное, подумал я, наблюдая за тем, как коренные жители проклятых земель приближаются ко мне. А еще я не смог сдержать улыбки, когда увидел из выражения лиц, когда те заметили убитую мною матку. Я двинулся им навстречу, и вскоре мы поравнялись. «Ты ее убил», — произнес кровозуб, который, судя по всему, не верил своим глазам. «Так и есть», — усмехнулся я, ибо его реакция меня позабавила. «Но как?» — друид покачал головой. «Ты сильный воин, Люк», — Мрачноглаз положил руку мне на плечо. В отличие от своего сына, он был более сдержан в своих эмоциях. Возможно, он смог оценить мои силы во время лунной охоты, поэтому не был так шокирован, как его чадо. «Спасибо», — кивнул я. «А часто у вас на острове появляются такие монстры?» Я кивнул на матку. «Нет», — покачал головой вождь странников. «Ее появление связано с тем, что произошло на днях. Во время лунной охоты в воздухе было много энергии великой материи, и благодаря ей Артау смогли так быстро набрать силу», — добавил он, подтверждая мои догадки. «Кровозуб говорил про вождя», — сказал я Мрачноглазу. «Нет», — покачал головой шаман. «Его тут нет», — добавил он и посмотрел в сторону прохода, ведущего вглубь пещеры. «Ты там не был?» — спросил вождь. «Нет», — честно ответил я, но слышал странные звуки, которые оттуда доносились, честно сказал я иному. «ХММ, звуки», задумчиво произнес он. «Идем», он кивнул мне в сторону черного зева, а затем скомандовал остальным. «Ждите нас тут, можете, пока, разделать ее», добавил Мрачноглаз, достав магический жезл и указав им на тушу матки, после чего сразу же пошел вперед, а я последовал за ним. Вскоре, мы оказались возле входа в гнездо, из которого выползла огненная многоножка-паразит. И как она там только поместилась, была первая моя мысль, когда я приблизился к зеву и заглянул внутрь. Рассмотреть не получилось ничего. Казалось, что тьма внутри была какой-то магической. Я даже протянул руку, чтобы удостовериться, не вязкая ли она. Нет, не вязкая, и мне это просто показалось. А тем временем, Мрачноглаз, Просто взял и зашел внутрь. Трусом я тоже не был, поэтому отправился вслед за ним. «ХММ, странно», — подумал я, когда понял, что моя техника, позволяющая мне видеть в темноте, внутри гнезда не работала. Получалось, что тьма, действительно, имела магическую составляющую, иначе почему я не мог ничего в ней разглядеть? Признаться честно, меня это сильно напрягало, в то время как иной, идущий впереди, видимо, чувствовал себя максимально расслабленно. Получается, он здесь видит? Это утверждение было опровергнуто, буквально, через пару секунд, когда мрачноглаз создал небольшую сферу, которая осветила все вокруг холодным голубым светом. Тоннель, как тоннель, подумал я, смотря по сторонам. Стены, конечно, слишком гладкие, но скорее всего, стали они такими из-за матки, которая могла тут перемещаться. Учитывая, какой температуры был ее хитин, не удивлюсь, что при соприкасании с ним плавился даже камень. Мы прошли дальше, и спустя секунд 10 я понял, что тоннель начал расширяться. А ведь все это сделано в панцире Сиарха. Интересно, ему не было больно, когда эти твари прорубали себе ходы? Я задал этот вопрос мрачноглазу. «Нет», — ответил шаман, — «а иначе он предупредил бы меня», — добавил он, пока мы продвигались вглубь гнезда. И как бы он, интересно, это сделал? Было непонятно, как иные могут контактировать с этим гигантским магическим монстром, так как я, до сих пор, отказывался верить, что Сиарх разумен и способен мыслить и рассуждать. Спрашивать об этом шамана я не стал, ибо не хотел его обидеть. «Я перетерплю, если эта информация окажется тайной», — подумал я, а чуть было не врезался в мрачноглаза, который шел впереди, и вдруг резко затормозил. «Что-то случи», — договорить я не успел, ибо мой рот раскрылся от удивления, когда я увидел то, что увидел друид. «Да, что же тут творится?» Глава 18. «Что это?» — спросил я мрачноглаза, когда увидел огромную пещеру, которая располагалась прямо в тебе гигантской черепахи острове. Хотя, скорее это все еще был ее панцирь, но все же, неужели Сиарх не почувствовал? «Гнездо», — ответил шаман. «Просто очень большое», — добавил он, и свет, который источала небольшая светящаяся сфера, плывущая в воздухе впереди вождя странников, стал более ярким из-за того, что увеличился и сам магический шарик. И вид, который нам открылся, не понравился ни мне, ни мрачноглазу. «Это все потомство этой твари?» — спросил я, смотря на многочисленные коконы, которых тут было 5, а то и больше. «Да», — напряженно кивнул шаман. «И судя по тому, что я вижу, потомство скоро вылупится», — добавил он, рассматривая пещеру, весь пол, потолок и стены которой были усеяны полупрозрачными коконами, внутри которых уже проглядывались тела паразитов-многоножек. Вдруг взгляд мрачноглаза изменился, когда он что-то увидел. Я проследил за его взглядом и сразу же использовал магический взор, когда увидел небольшое существо, которое, как и остальные паразиты, тоже было многоножкой, но не совсем обычной. «Что это?» — спросил я шамана. «Мертвый вождь», — ответил вождь странников. «ХММ, интересно, а почему он умер?» — спросил я, смотря на магическую энергию в его теле, которой практически уже не осталось. А уж не он ли был источником тех громких звуков, которые я услышал, после того, как убил матку этих паразитов Скалопендр? «Не хватило магической энергии», — ответил мне мрачноглаз. «Это как?» — не понял я. «Ты убил матку, и она не успела завершить начатое. Для того, чтобы вождь появился на свет, ему необходимо огромное количество магической энергии. Матка могла ему ее дать, но как только она умерла, приток закончился, а без маны он умер», — пояснил мне шаман. «Я так понимаю, это хорошо?» — спросил я. «Да, очень», — ответил мой собеседник. «Вожди обладают очень сильными магическими способностями и могут делать остальных паразитов сильнее. Его появление вызвало бы много проблем», — произнес мрачноглаз, а затем посмотрел на меня. «Возьми его тело и скорми фангом. Они станут сильнее», — добавил он, и вновь повернулся в сторону огромной пещеры. «А почему ты не скормишь его черной скале или подводной тени?» — задал я вождю странников логичный вопрос. «Потому что он — твоя добыча, как и матка», — ответил шаман. «А, так вот в чем дело. Интересные у них законы». «Спасибо», — поблагодарил я шамана. «Нет, Люк, это тебе спасибо», — ответил мой собеседник, после чего добавил. «Идем», — он кивнул в сторону выхода. «Я приказываю остальным зачистить гнездо и вынести тело вождя. Ты уже и так сделал очень много для нашего племени, и мы все перед тобой в необъятном долгу. но я, не спорь, покачал головой Мрачноглаз. Это так, сегодня ночью, мы отправимся к землям Великой Матери. Если хочешь, можешь вернуться к своим на корабль. Если нет, можешь оставаться с нами. Тело вождя и все самые ценные смадки мы отложим для тебя, произнес шаман и пошел в сторону выхода. Я последовал за ним, и вскоре мы оказались снаружи. Фух, я облегченно выдохнул, когда развеял чешую Василиска, поддерживать которую было очень затратно в плане магической энергии. Теперь вокруг меня был только магический доспех, да и то, в основном для того, чтобы иметь возможность хоть немного заглушить запахи, от резкости которых слезились глаза, а также иметь небольшое сопротивление жару, который до сих пор не исчез. «Там мертвый вождь», — произнес Мрачноглаз, когда подошел к своим соплеменника. «Вождь, это вы его?» «Нет», — перебил он сына. «Он умер сам, от недостатка магии», — ответил шаман. «Его тело — добыча люка, как и матка. Вырежьте ее мозг и отделите от тела самые прочные пластины. Это все заберет люк. Остальное мы возьмем себе. Ты не против?» Повернувшись ко мне, спросил вождь странников. «Забирайте», — махнул я рукой, ибо особой надобности в туше матки паразитов я никакой не испытывал. «Спасибо», — кивнул Мрачноглаз. «Возвращайся в деревню, отдыхай, а дальше мы сами», — сказал мне иной, и я не стал с ним спорить. «Бои со скалопендрами-паразитами довольно вымотали меня, причем больше не в физическом плане, а магическом, и я, действительно, не отказался бы немного отдохнуть. А еще мне бы не повредила пара стаканчиков холодного вина, но я не уверен, что у коренных жителей проклятых земель оно было. Может и правда вернуться на корабль?» – подумал я. «Друзья, наверняка, за меня волнуются, плюс Жумельяк помог мне и иным справиться с паразитами, и я уверен, что он ждет каких-либо объяснений с моей стороны. Все же, сын кардинала человеком был весьма любопытным. Вопрос только, как попасть на корабль. Кровозуб остался помогать отцу, а кроме него я среди племени странников никого не знал. Да, оставался еще тот друид, фамильяром которого была крупная черепаха, но я даже имени его не знал.